По случаю пятилетия со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, на днях швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Бектоу 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Дзюче опубликовали совместное заявление. Они отметили, что под руководством великого Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика обладает мощными ядерными силами сдерживания, способными отразить всякие провокации со стороны американских империалистов, а Корейская Народная Армия превратилась в сильнейшие революционные вооруженные силы.